Одни в тиши ночной, одни в уши весной. Одни во тьме незрячие сливают слезы мук с блаженною слюной. А слеп и дева лиц, страдалицы чудовищ, люблю вас, нашу я, презревшие умы, в бесконечности.